Глава 10. «Откуда у тебя такая тяга к насилию?» Моника и ее мать едут в такси, за рулем которого сидит женщина 70 с лишним лет с розовыми волосами в больших миндалевидных очках. Все другие способы возвращения домой девочка отвергла. Джессике пришлось согласиться на дополнительный расход, сочтя это необходимым для ее здоровья. Теперь они застряли в пробке. Идти пешком, и то вышло бы быстрее. «Говорю тебе, мама, я больше не могу выносить глупость моих сверстников». «Ты обрезала ей волосы, Моника. Это не шутки». «Присцилла меня спровоцировала». «Так нельзя, Моника. Разве я тебя такому учила?» — возмущается Джессика. «В этой школе вокруг меня кишат одни амебы. Такое впечатление, что их тупость заразна. Ты не представляешь, какую энергию приходится развивать день за днем, чтобы не реагировать на неграмотных учителей-лентяев и на полудебильных учеников, одуревших от телека и от рекламы. А видела бы ты, как они жрут! Ни малейшего представления о питательной ценности продуктов. Обожают гамбургеры с кетчупом и майонезом и жареную курицу, а потом хлещут газировку, чтобы растворить в кислоте весь этот жир. На десерт у них мороженое. Не знают и не желают знать, что уничтожают всем этим свои сосуды, и это не говоря о зашкаливающем содержании сахара во всем их корме. Женщина-водитель, слышащая их разговор, одобряет слова Моники кивками. «Не лезь не в свое дело, Моника, не тебе устанавливать правила. Будь моя воля, я бы засудила всех родителей, не учащих уму-разуму своих отпрысков. И вообще, родительские права должны быть только у тех, кто этого достоин. Это как водительские права. Их же выдают только тем, кто умеет управлять автомобилем. Вот и размножаться надо разрешать только тем парам, которые способны дать своему потомству минимум образования». Женщина с розовыми волосами встречает одобрительным кивком идею, которую находит обоснованной. От этого девочке хочется разглагольствовать дальше. «Между прочим, я уверена, что такие родители не любят детей, которые у них родятся. Они заводят их по разным посторонним причинам. Чтобы платить меньше налогов, получать социальные пособия, пускать пыль в глаза соседям, успокоить собственных родителей». А то и чтобы вырастить солдат для будущей войны с соседним народом, с такими же кретинами, живущими по ту сторону границы и тоже приученными к ненависти. Женщина за рулем встречает эту тираду одобрительным пыхтением. Моника продолжает, все сильнее распаляясь. Они избавляются от своего потомства, отправляя его в школу, в летние лагеря, в интернаты, потому что не в состоянии выносить его дольше нескольких часов. Поэтому разрешение на продолжение рода позволило бы поставить во главу угла качество вместо количества. Джессика пожимает плечами и говорит дочери. «У меня был разговор с директором. Ясное дело, после нападения с побоями и ранениями, так он это назвал, добавившегося к инциденту с огнетушителем, как это называю я не смогла его уговорить не отчислять тебя, как бы он ни хотел тебя оставить, учитывая твою отличную успеваемость по всем предметам. По его словам, есть опасность, что родители Присциллы подадут жалобу». «То есть меня выгнали?» Джессика удрученно кивает. «Завтра ты придешь за своими вещами. Мне надо будет искать место, куда тебя примут, невзирая на подпорченное личное дело, которое теперь везде будет тебя сопровождать. Не беспокойся, мама, все в порядке. Лучше я буду учиться заочно, из дома». Мать удивлена безразличием дочери. «По-твоему, это так просто?» «Все лучше, чем вернуться в нормальную систему образования. Боюсь, там такие инциденты повторились бы». «Как интересно, ты сдашь экзамены в конце учебного года». «Исполню формальность. Явлюсь в школу в день экзаменов. Я узнавала, так можно. Ты будешь мне помогать. Ты же знаешь, я сильно опередила учебную программу. Ты сама этого хотела, разве нет?» «С чего ты это взяла?» «Ты назвала меня Моникой. Это имя происходит от греческого слова «монос» — «одна». От этого же корня происходят такие слова, как «монополия» — единоличное правление, «монолог» — с этим ясно, «монотеизм» — вера в единого бога, «монолыжи» — тоже ясно, и «монокини» — короткие купальные трусики. Джессика решает, что дочь хочет произвести на нее впечатление своими познаниями. Это всегда вызывает у нее неприятные чувства. «Не нужна мне школа», — резюмирует Моника. «Сама до всего дойду». Мать убеждается, что имеет дело с очень решительным подростком, хорошо изучившим всю ситуацию. Она ищет аргументы, но не находит ни одного. «Хуже всего то, что я хорошо тебя понимаю», — вздыхает Джессика. Они улыбаются друг другу, как сообщницы. Женщина за рулем такси, кажется, согласна со всем сказанным девочкой. «Все равно ты не сможешь жить в изоляции от внешнего мира, Моника. Понимаешь, мама, у меня есть еще одно свойство. Боюсь, моя проблема гораздо серьезнее. У меня настоящая антропофобия. Я не люблю людей. Они мне отвратительны, все до одного. Мне бывает хорошо только, когда я остаюсь одна». «Жить совсем одной невозможно. Недаром говорят, человек не остров». Моника качает головой. «Вдруг я исключение. Я чувствую себя именно островом. У меня нет желания строить мост на большую землю. Я вполне могла бы прожить одна на острове или спрятаться в пещере, как отшельница. Спокойствие, безмолвие, природа, одиночество — это все, о чем я мечтаю. Лучшие мгновения моего дня — это когда я одна в туалете, в кабинке, запирающейся на задвижку. Там я чувствую себя защищенной. Никто не сможет ко мне прицепиться». Джессика пожимает плечами. «Ты не соображаешь, что несешь. Не люблю метро из-за пассажиров, не люблю улицу из-за пешеходов, не люблю школу из-за одноклассников. Такое ощущение, что глупость моих современников — это для меня тормоз. Сейчас демографический рост идет по экспоненте, перенаселенность убьет планету. Объективно, это первейшая причина загрязнения среды». Мать озадачена и не знает, что ответить. «Ну, что, я тебя, наконец, убедила?» — вкрадчиво спрашивает Моника. «Согласись, в интересах всех лучше будет, если я спокойно останусь дома. Правда, мама?» Женщина-таксист позволяет себе, наконец, высказаться. Перед этим она поправляет зеркальце заднего вида, чтобы лучше видеть своих пассажирок. «Думаю, лучше вам будет прислушаться к дочери, мэм. Как по мне, она у вас голова». Джессика не обращает внимания на ее вмешательство. Взяв дочь за руку, она говорит: «Мне бы хотелось, чтобы ты научилась самоконтролю. Учись хотя бы сдерживать свои вспышки. У меня впечатление, что тебя захлестывают эмоции, поэтому ты поступаешь необдуманно». «Я готова постараться, но каким образом ты собираешься помогать мне себя обуздывать?» «Шахматы. Научу-ка я тебя играть в шахматы. Меня учила шахматам моя мать». «Бабушка?» «Да. Я усвоила у нее, что все дело в стратегии. Ты ведь знаешь, что твою бабушку звали Рен? В переводе с французского это значит «королева». Наверное, из-за своего имени она заинтересовалась шахматными ферзями». Энциклопедия. Демографический рост. Население Земли увеличивается по экспоненте. В первом году нашей эры людей насчитывалось 300 миллионов. Первый миллиард насчитали в 1800 году. В 1920 году население составило уже 2 миллиарда. Второго миллиарда пришлось ждать 120 лет. Уже в 1960 году оно достигло 3 миллиардов. Очередного миллиарда пришлось ждать всего 40 лет. В 1970 году, всего лишь спустя 10 лет, был преодолен рубеж в 4 миллиарда. И скорость прироста не перестает разгоняться. На планете становится все больше людей, причем все быстрее. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.